Глава 17. Я не знаю, за что люди так любят свадьбы. Мне кажется, свадьбу нужно пережить как засуху, как нашествие саранчи на злаковые культуры, как извержение вулкана или торнадо. Примерно так я рассуждал, обреченно поправляя галстук перед зеркалом. Да, вид у Мули не так, чтобы аполлонистый, но хоть свирепого хомяка я уже не напоминал. Ежедневные пробежки по утрам и подтягивания на турнике в соседском дворе творят чудеса. А может быть, играет свою роль еще и то, что организм у Мули молодой, и обменные процессы идут в этом возрасте довольно быстро. Как бы то ни было, но скоро придется костюмчик покупать на размер поменьше. Что радует. В коридоре нашей коммуналки царили кавардак и суета, поэтому я туда особо и не спешил. И хоть сердобольные соседи уже трижды колотили в дверь по какой-то там срочной надобности, я затаился и не открывал. Потому что первый раз по наивности открыл. Им, оказывается, понадобилась веревка. Я сильно удивился. Как выяснилось, решили привязать куклу к машине соседа. Пояснение. На машине Печкин с невестой Ложкиной должны были ехать в ЗАГС, расписываться. Остальные соседи планировали пройтись пешком, благо ЗАГС находился всего-то через одну улицу, хоть и по лужам. А если идти дворами, то свадебный кортеж мы явно обгоним. Почему веревка должна быть у меня, я так и не понял. Отбился с трудом. Белла с Полиной Харитонной выход нашли быстро. Привязали куклу, порванной на ленты марлей. А я после этого больше не открывал. Это было еще утром. А так я уже успел сбегать на работу, показаться Козляткину. Сказал, что иду в театр, а сам отправился в ЗАГС, чтобы не отпрашиваться и не брать отгул. Хорошо, что в обе церемонии расписывания у Печкиных-Ложкиных и у Бубновых-Сазоновых шли одна за другой. Ноздря в ноздрю. Причем в одном и том же ЗАГСе. В общем, прячься, не прячься, а на роспись идти надо. Я взял себя в руки, перестал партизанить и мужественно шагнул навстречу свадебному хаосу. И понеслось. Но здесь следует отметить, что я сперва вышел в коридор и увидел, как из чуланчика Герасима выглянул Гришка. Завидев меня, он махнул рукой. «Муля, бегом сюда! Только тихо!» Я торопливо юркнул в чулан. В чулане Герасима я был впервые. Узкая тесная комнатушка, больше похожая на келью или тюремную камеру. Вместо окна слуховое окошко. Здесь места хватало только до кровати, исколоченной из досок узкой тумбы у изголовья. Одежду Герасим вешал на вбитых почти под потолком длинных жердинах. И вот на этой накрытой тряпьем кровати сидел Жасминов в смокинге, белой рубашке и с бабочкой. Гришка в новом пиджаке и жилете. И Герасим, который был одет как обычно. А на тумбочке, на газете «Правда», стояла бутылка самогона и кое-какая нехитрая снеть, что удалось утянуть со стола. «Наливай!» – свирепо велел Гришка. «Нет, пить я не буду», – начал отнекиваться я. Неохота было приходить в ЗАГС под датом. Там еще коллеги Модеста Федоровича будут, неудобно же. Но Гришка даже слушать не стал. «На тебе лица нет, Муля», – строго сказал он. «Я тебя не пить заставляю, а как лекарство». От одной рюмочки не опьянеешь, зато крыситься на весь белый свет перестанешь. Это ж праздник. Орфей, наливай ему до краев, я сказал. Я выпил, потом еще раза два. И мир раскрасился во все цвета радуги, заиграл новыми красками. Так что в ЗАГС я уже шел в совершенно другом настроении. Этот апрельский денек беззаботно звенел трамвайными проводами над широким проспектом. Даже не подозревая, что сегодня целых 4 хороших советских человека добровольно обменяют свободу на брак. Хоть и было сыровато после ночного дождя, но дышалось по-весеннему легко. Я, стиснутый праздничной одеждой, словно мумия Тутанхамона, в новом, специально по случаю сшитом коричневом костюме полуторки, стоял у здания ЗАГСа и рассеянно рассматривал гипсовые венки, которые на фасаде капитально так облупились, а красный флаг над входом совсем выцвел. В послевоенное время все финансирование шло на то, чтобы накормить людей и восстановить страну после разрухи, а все остальное оставалось на потом. В вестибюле пахло нафталином и одеколоном фабрики «Новая Заря». На мраморной лестнице, под портретом скептически улыбающегося Сталина, 2 потока гостей смешивались, словно течение в Саргассовом море. Слева находились гости будущей четы Печкиных, соседи из коммуналки и из нашего двора, а также некоторые артисты из театра Глориозова. Я узнал корпулентную актрису в палантине из кролика, седоусого гримера, который зажал под мышкой коробку конфет, и неожиданно приму Леонтину в кокетливой шляпке. Справа интеллигентно толпились сотрудники НИИ физколоидной химии, мужчины в роговых очках и костюмах, строгие женщины с широкими бровями, в платьях из бязи и с портфелями вместо сумок. Зажатый между гостями, я ловил лишь обрывки фраз. «Ты слышала? Модест Федорович женился на своей аспирантке. Говорят, она на 20 лет моложе. Он ей диссертацию пишет». «Какой кошмар! Она что, в положении?» А Печкин-то вчера в скоморохе Помфалоник так кликушествовал, зрители в восторге. Одну старушку даже валерьянкой потом отпаивали. Кто бы подумал, этот Печкин такой себе бездарь, а сама Раневская тамадой, говорят, у него будет. Да, люди никогда не меняются во все времена. И при коммунизме, и при капитализме одно и то же. Регистрационный зал номер один, где ждали Печкина и Ложкина, был обильно украшен бумажными гирляндами и плакатом «Мир, труд, май», который повесили прямо на шторы с ламбрекенами цвета чайная роза или же забыли снять. В зале номер два, предназначенном для Модеста Федоровича и Машеньки, на столе уже стояла огромная напольная ваза с искусственными гвоздиками, подарок от парткома института. Печкин сегодня превзошел сам себя. В бархатном пиджаке, с печальной улыбкой Моны Лизы, он бережно поддерживал под руку Варвару Ложкину. Ее платье шуршало, как осенние листья на ветру, а густая фата до пола вызывала жгучую зависть у всех наших соседок. «Товарищи, просим пройти! Проходите, не толпитесь в дверях!» Гаркнуло служащее, и гости хлынули в зал, обгоняя друг друга. Я наблюдал, как регистраторша с лицом мопса и фигурой кузнеца чеканит торжественную речь, как включили гимн Советского Союза. Варвара Ложкина расписывалась молча. Выражение лица ее при этом было счастливое и немножечко свирепое. А вот Печкин что-то говорил, но мне было не слышно. Перед тем, как поставить подпись, он долго-долго смотрел на текст, все вздыхал, мялся, но потом расписался. Новобрачные обменялись кольцами и невинным поцелуем. Гости захлопали, аккордеонист заиграл «Не шуми, волна коварная». Все принялись поздравлять новобрачных, а я скользнул во второй зал. Не успели смолкнуть аплодисменты за моей спиной, как в зал номер два уже входил Модест Федорович с будущей супругой. Он был в строгом черном костюме и галстуке. Машенька в голубом платье до колена и туфлях на манной подошве смущенно держала увесистый букет из гвоздик. Я краем глаза выхватил Дусю в новом нарядном платье и без платка, зато с локонами. Она украдкой утирала глаза платочком. Здесь повторилась та же картина. Речь, гимн, роспись, обмен кольцами и поцелуй. «Товарищ Бубнов, поздравляем с вступлением в законный брак!» Какой-то важный сотрудник НИИ, вручая хрустальную вазу, подмигнул и попытался выдать шутку. «Да реактивов пригодится!» Все угодливо захихикали. Из этого я понял, что важный сотрудник явно из руководства. Протиснувшись между гостями, я от души поздравил отчима и Машеньку. «Муля, ты должен будешь сказать речь в ресторане от нашей семьи», шепнул Модест Федорович, но его перебил звон бокалов. Гости из соседнего зала, захмелев от крепленного вина, грянули «Катюшу» в джазовой аранжировке, а потом начались гулянки. Сперва я решил отметиться у Печкиных, соседи же. Комната Печкиных со свежепобеленным потолком, коврами на всех четырех стенах и огромным длинным столом через всю комнату уже ломилась от соседей и еды. На столах, сдвинутых из всех комнат и кухни, стояли студень, котлеты, голубцы, тушеная с мясом и грибами картошка, селедка под шубой. «Муля, держи!» — Григорий протянул мне граненый стакан с казенкой, наполненный почти полностью. За стеной в соседней комнате спорили, на кухне вроде как ссорились, где-то в коридоре затянули песню «Веселей, играй, гармошка, и раздайся, хоровод!» Гости подпевали, спотыкались о ведра в коридоре. Во дворе, где решили танцевать, если не будет дождя, Герасим заводил патефон «Риорита, дура ты, Риорита!» Тамада, толстая тетка с суровым лицом, требовательным голосом разбивала всех на пары и раздавала листочки со словами. «Муля, давай я скажу тост, и нужно бежать отсюда», — шепнула мне Фаина Георгиевна. «Терпеть не могу все эти народные игрища». Я был с ней вполне солидарен. Мы дождались, когда подойдет Арсений, фотограф, которого уговорила Фаина Георгиевна, а я оплатил. Он был длинноволосый и бородатый, и напоминал хиппи. Зато у него был фотоаппарат и желание отработать гонорар, а также выпить и поесть на свадьбе, ну дурняк. Мы вернулись в комнату к гостям, и я поднял стакан с водкой. «Дорогие Петр Кузьмич и Варвара Карповна», — провозгласил я, «мы с Фаиной Георгиевной долго думали, чтобы вам такое подарить, чтобы затмить всех гостей». Гости засмеялись и захлопали. Белла из своего места показала мне большой палец, мол, молодцы. Дождавшись тишины, я продолжил. «И поэтому, когда Фаина Георгиевна предложила подарить вам фотосессию, я сразу же согласился. Знакомьтесь, это Арсений, он фотограф. И сегодня весь вечер будет фотографировать вас и ваших гостей, чтобы этот свадебный день запомнился вам навсегда». Ох, что тут началось. Гости хлопали, радовались, выкрикивали предложения, как и где лучше фотографироваться. Женщины вскочили с места, побежали на перегонки поправлять прически в ванной. Мужчины же побежали, но степенно приглаживали усы, у кого они были. А фотограф тем временем, пока суета, торопливо уплетал котлеты с голубцами. Фаина Георгиевна тихо сказала. «Ну что, бежим к твоим?» «Подождите еще пару минут», — сказал я. «Нам нужно будет хотя бы на одной-двух фотографиях сфотографироваться, а то Печкин обидится. Он же ваш ярый поклонник». Фаина Георгиевна вздохнула и пододвинула к себе тарелку поближе. Она была в красивом, я бы даже сказал, шикарном, бархатном платье с огромной брошью. «Наливай, муля», — велела она. А тем временем в ресторане «Центральный», бывшая «Астория», были сервированы столы для Бубновых. Модест Федорович, нервно поглядывая на часы, поправлял галстук. «Муля, ты почему так долго? Ты должен будешь произнести тост». «Давай позже», — отмахнулся я. «И позови Машеньку, мы сперва будем поздравлять вас». «Мы?» — удивился Модест Федорович, но его перебили. «Товарищ Бубнов, разрешите поздравить?» Директор НИИ вручил Мулиному отчиму папку с докладом. «Для молодоженов. Новые данные по осаждению аэрозолей». Машеньке с хохотом вручили в подарок от коллег бюст Менделеева. Когда все пересмеялись, руководитель хитро улыбнулся и вытащил из-за пазухи и уже по-настоящему вручил конверт с деньгами. «Неплохо. Молодцы. А то я уж и впрямь подумал, что они на свадьбе вот такую фигню друг другу дарят. А это просто юмор у них такой». В зале Центрального играл струнный квартет, но их вальс цветов заглушали крики. «Толик, неси вторую!» «Горько! Наливай!» И тут в зал вошла Фаина Георгиевна. И сразу начался нездоровый ажиотаж. Даже о невесте забыли. Нам поднесли по фужеру с портвейном. «Отец, Маша!» — поднял я фужер. «В этот торжественный день я рад, что в нашу семью вошла такая хорошая женщина. Что у моего отца появилась спутница жизни. И я очень надеюсь, Маша, что тебе в нашей семье будет хорошо и уютно. И на сестричку тоже очень надеюсь». Все зааплодировали, засмеялись. Машенька смущенно покраснела, а Модест Федорович раздулся от гордости. «И поэтому мы с Фаиной Георгиевной решили подарить вам впечатление. Незабываемое впечатление. Так как из-за плотного графика работы медовый месяц вы себе позволить не можете, то пусть хоть эти 4 дня станут для вас памятными и праздничными. Это путевка в подмосковный дом отдыха». Я протянул Мулиному отчиму конверт, все опять зааплодировали, а Модест Федорович и Машенька бросились обнимать сперва меня, потом Фаину Георгиевну. К полуночи сотрудники НИИ уже забыли, что это за мероприятие, и сгрудились, обсуждая квартальный план по науке, затем и вовсе начали переругиваться, затем помирились и дружно пили мировую. Машенька стояла на стуле и с жаром доказывала гостям. «Коллоидные системы – это будущее. Представьте. Однажды мы сможем делать суп из воздуха и патриотизма». Сотрудники НИИ, мужчины в галстуках-селедках и женщины с начесами хлопали в ладоши. Один седой профессор даже уронил в холодец очки, видимо, от восторга. В другом углу поклонники приставали к Фаине Георгиевне и выпрашивали автографы. «Муля, скажи тост!» Модест Федорович подтолкнул меня к столу и сам еле удержался. Его здорово повело. Дальше тянуть было некуда, пришлось импровизировать. Я поднял фужер с портвейном и сказал тост. «Товарищи, сегодня мы празднуем союз двух великих сил – науки и энтузиазма. Пусть ваши коллоиды всегда будут стабильными, а любовь дисперсной». Зал замер. Потом раздался смех лаборантки в очках. «Дисперсный? Это ж когда частицы мелкие». «Именно!» – не смутился я. «Чтоб не слипались!» «Все, муля. Я больше так не могу», — заявила Фаина Георгиевна на втором круге. Мы бегали от ресторана в коммуналку и обратно, туда-сюда, и везде нам наливали. «Давайте еще один круг», — попросил я. «Все, Муля, или я умру до утра», — покачала она головой и икнула. «Ну так нам нужно все равно вернуться в коммуналку», — сказал я. «Нет, Муля». Она ткнула пальцем в одно из окон многоэтажки. «Я домой пойду. Я здесь живу же, хоть и давно не появлялась». Я проводил ее до самых дверей квартиры и сдал на руки домработницы. Я аж позавидовал, что она вот сейчас разденется с помощью своей Глаши и завалится спать. А мне предстояло еще наматывать круги. Я метался между двумя мирами. Во дворе коммуналки Варвара Ложкина танцевала кадриль с Печкиным, а ее платье вздымалось, обнажая поношенные чулки с заплатками. А в ресторане я натыкался на Машеньку, которая оживленно обсуждала с женщинами-коллегами чью-то новую статью про ионный обмен в коллоидных системах, особенно напирая на какую-то дисперсию. Обратно в коммуналку я мчался на грузовике, подвозившем бочки с молоком. Шофер, мужик с лицом, как у героя соцтруда, завистливо ворчал. «Ты, браток, как буржуй, на двух свадьбах развлекаешься». В дворовой толчее Печкин к тому времени уже разыгрывал спектакль, как колобок пятилетку выполнял. Артисты слаженно грянули частушки про трактор и целину, а гости, подвыпив, пытались танцевать кадриль под баян. Гармонист, заметив меня, затянул амурские волны, и Белла, размахивая платком, потащила меня в пляс. Кружась среди столов и гостей, я поймал себя на мысли, что этот день – точная копия советского анекдота. Смешного, абсурдного, но почему-то очень родного и близкого. Я пил и пил, ощущая, как горизонт двора и хрустальные люстры центрального сливаются в единый пестрый калейдоскоп. А где-то внизу там Герасим завел патефон на повтор. «У самовара я и моя Маша». Народ потихоньку начал расходиться, а артисты, обнявшись, сидели на скамейках и пели какой-то тревожный романс. Я обнаружил себя, что сижу почему-то на лестнице коммуналки. В кармане у меня лежала театральная афиша с автографом Печкина и брошюра «Коллоидные системы в народном хозяйстве». Земля кружилась вверх-вниз. Ко мне подошла Ложкина и проворчала. «Пошли танцевать, Муля». «Танцуйте с Жасминовым», — буркнул я, с трудом вставая. «У меня план по бракосочетаниям на сегодня перевыполнен. Пойду спать». Когда я, наконец, добрался до своей комнаты и рухнул на кровать, часы на кухне пробили полночь. Из-за стены доносился храп соседа, со двора слышалось хоровое пение и пьяные выкрики, а в душе зрела надежда, что завтра будет чуточку лучше. «Ну что ж», — подумал я, засыпая, — «еще один день в этом мире прожит не зря».